Глава 16. В ту ночь в палату влетела летучая мышь через балконную дверь, откуда открывался вид на крыши спящего города. В комнате было темно, если не считать проникавшего сумеречного света, поэтому она бесстрашно летала над нами, как под открытым небом. Нас она не замечала, настолько тихо мы лежали. А когда вылетела вон, мы увидели шарящий в небе луч прожектора, но потом он исчез и снова стало темно. Ночной бриз принес голоса боевого расчета зенитки на соседней крыше. Им стало холодно, и они надели плащи с капюшоном. Я забеспокоился, что кто-то может нагрянуть, но Кэтрин меня заверила, что все дрыхнут. Мы уснули, а когда я открыл глаза, ее рядом не оказалось, но вскоре послышались шаги в коридоре. Кэтрин вернулась и сообщила, что все в порядке. Она спустилась вниз и убедилась, что все тихо. Она постояла под дверью мисс Ван Кампен и слышала ее сонное дыхание. Кэтрин принесла галеты, и мы запивали их вермутом. Мы сильно проголодались, но она напомнила, что утром мне предстоит очистить желудок. Я задремал, когда уже начинало светать, а очнувшись, снова не нашел ее рядом. Она вошла вся такая свежая и хорошенькая и присела на кровать, а солнце поднималось выше, пока я держал во рту градусник, и мы вдыхали запахи росы и кофе, которые пили парни из боевого расчета зенитки на соседней крыше. «Вот бы нам прогуляться», — сказала Кэтрин. «Я бы тебя прокатила в инвалидном кресле». «Интересно, как бы я в него забрался?» «Как-нибудь справились бы сообща». «Поехали бы в парк, позавтракали бы на природе». Я бросил взгляд на открытую дверь. «Но сейчас мы займемся другим», — сказала она. «Подготовим тебя к приходу твоего дружка, доктора Валентини». «Классный парень». «Я от него не в таком восторге, как ты. Но врач он, надо полагать, отличный». «Ложись в постель, Кэтрин. Пожалуйста», — сказал я. «Нельзя. Правда, у нас была чудесная ночь? А сегодня ты выйдешь на ночное дежурство?» «Очень может быть, но ты меня не захочешь». «Еще как захочу». «Не захочешь. Тебя еще никогда не оперировали. Ты себе не представляешь, в каком ты будешь состоянии». «Я буду в порядке». Тебя будет выворачивать, и тебе будет не до меня. Тогда ложись сейчас. Нет, дорогой, — сказала она. Я должна записать показания температуры и, главное, тебя подготовить. Ты меня не любишь, иначе бы снова легла. Вот глупый мальчик. Она меня поцеловала. Ну вот, с показаниями покончено. Температура у тебя всегда в норме. У тебя такая замечательная температура. А у тебя все замечательное. Вот уж нет. Я так горжусь твоей температурой. Может, у всех наших детей будет хорошая температура? У наших детей, скорее всего, будет зверская температура. А как ты должна меня подготовить к приходу Валентини? Ничего особенного, но процедура малоприятная. По мне, так лучше бы ты этого не делала. По мне тоже, но я не хочу, чтобы кто-то другой к тебе прикасался. Такая вот я глупая. Когда кто-то тебя обихаживает, меня начинает колотить. «Даже если это Фергюсон?» «Особенно Фергюсон. А также Гейдж и это... как там ее? Уокер?» «Ну да. Многовато у вас сестер. Если не поступят новые больные, нас куда-нибудь отправят. Как-никак четыре сестры». «Наверняка еще поступят. Куда же без сестер? Такой большой госпиталь». «Надеюсь, поступит. А что я буду делать, если меня отправят в другое место? Ведь отправят, если не поступят новые больные». «Тогда и я с тобой». «Не говори глупости. Тебе пока нельзя. Скорее поправляйся, милый, и мы куда-нибудь поедем». «А потом?» «Может, война закончится? Не может же она продолжаться бесконечно». «Я справлюсь. Валентине поставить меня на ноги». «С такими усами непременно. Знаешь, милый, когда ты будешь под воздействием эфира, думай о чем угодно, только не о нас. Люди под наркозом становятся жутко болтливыми». «О чем же мне думать?» «О чем хочешь? Только не о нас. Думай о своих ребятах или хоть о другой девушке». «Ну нет. Тогда читай молитвы. Это произведет отличное впечатление». «Может, я не стану болтать?» «Такое возможно. Не все болтают». «Я не буду болтать». «Не хвастайся, милый, я тебя прошу. Такой симпатяга не должен хвастаться». «Не скажу ни единого слова». «Ну вот, расхвастался». «Не надо, милый, не хвались. Просто когда тебе скажут дышать глубже, начинай читать молитвы или стихи. Это будет мило, и я смогу тобой гордиться». «Я и так тобой горжусь. У тебя такая замечательная температура, и спишь ты как маленький мальчик, обняв подушку и думая, что это я. Или что это другая девушка, какая-нибудь симпатичная итальянка. Это ты. Конечно, я. Ах, как же я тебя люблю. Валентине сделает из твоей ноги конфетку. Хорошо, что я не должна на это смотреть. Ты сегодня выйдешь на ночное дежурство? Да, но тебе будет не до меня. Поживем, увидим. Ну вот, милый, теперь ты чист снаружи и внутри. Скажи мне, многих ли женщин ты любил? Никого. Значит, и меня? Тебя, да. А еще? Больше никого. А сколько было тех, с кем ты, так сказать, проводил время? Нисколько. Ты меня обманываешь. Да. Это ничего. Обманывай дальше. Это то, чего я от тебя жду. Они были и милашки? Ни с кем из них я не проводил время. Конечно. Они были очень привлекательные. Про это я ничего не знаю. Ты только мой. Это правда, и больше ты никогда и никому не принадлежал. А хоть бы и принадлежал. Я их не боюсь. Но ты мне о них не рассказывай. А когда мужчина остается у девушки, в какой момент она говорит, во что это ему обойдется? Понятия не имею. Ну, разумеется. А она говорит, что любит его. Ну, по крайней мере, на это ответь. Я хочу знать. Да, если он хочет это от нее услышать. А он говорит, что любит ее. Пожалуйста, скажи, мне это важно. Да, если хочет. Но ты не говорил, так? Нет. Не говорил. Скажи мне правду. Нет, солгал я. Ты бы не стал, сказала она. Знаю, не стал бы. Ах, я тебя люблю, милый. Солнце уже поднялось над крышами, и я мог разглядеть в его лучах шпили кафедрального собора. Я был чист снаружи и внутри и готов к приходу доктора. И все? Удивилась Кэтрин. Она говорит лишь то, что он хочет от нее услышать? Не всегда. А я буду всегда. Я буду говорить лишь то, что ты хочешь от меня услышать, и делать то, что ты хочешь. И тогда тебе будут не нужны другие девушки, правда ведь? Она вся сияла. Я стану делать и говорить то, чего ты ждешь, и буду пользоваться большим успехом, правда? Да. Что я должна сделать сейчас, когда ты подготовлен к визиту? Иди ко мне. Хорошо. Будь по-твоему. Милая, милая, милая. Видишь, сказала она, я делаю все, что ты хочешь. Ты просто прелесть. Боюсь, что у меня это пока еще не очень получается. Ты прелесть. Я желаю того же, чего желаешь ты. Моего «я» больше не существует, только твои желания. Ты чудо. Я хорошая. Правда, я хорошая? Тебе ведь не нужны другие девушки? Нет. Вот видишь, я хорошая. Я делаю все, что ты хочешь.